Глава 6. На распутье. Зайдя в спортзал, я увидел ожидавшего меня мастера и его старших учеников, количество которых еще больше увеличилось. Коротко поклонившись мастеру, я осведомился. «Начнем?» Тот в ответ кивнул и кинулся ко мне, работая явно в полную силу. Только я не дал ему даже коснуться себя. Я уходил от его ударов, предчувствуя их, осознавая, как именно мне нужно двигаться, и не тратил ни мгновения на анализ. Мимолетно я очень удивился. Значит, все это время я мог двигаться значительно быстрее, просто меня отвлекали размышления, какой удар лучше сейчас применить или заменить его блоком, а успею ли я уклониться. Сейчас же мне не нужно было обо всем этом думать. Тело реагировало, уже зная само, как нужно поступать, а я лишь добавлял ему сил и контролировал рисунок боя целиком. Эх, правильно говорят про программистов, что пока они не разложат все по полочкам, действовать никогда не будут. Только обидно, что иногда про нас такого напридумывают. Например, что нам нужно предварительно составить план из 20 пунктов, чтобы забить гвоздь в стену. Неправда это. В плане их будет не больше 10. А что нам делать остается, если мышление так устроено? По-другому же думать не научишь. Даже я сейчас не начал думать иначе, а просто пропускал процесс получения и анализа данных, экономя на этом кучу времени. А выходит, просто фантастика. Мастер через несколько минут понял, что достать меня сегодня он уже не сможет, и прервал поединок, ошарашенно смотря на меня. После минутного разглядывания он махнул рукой ученикам и послал их за картошкой, а мне приказал выйти во двор. На этот раз мешок был меньше. Видать, зимние запасы подходили к концу. Дав мне в руки затычки для ушей и повязку, мастер велел встать в круг. Я покорно заткнул уши и завязал глаза. Первую картошку я пропустил, наклонив голову, вторую — немного присев. А потом я просто стал их ловить руками и бросать себе под ноги. Через несколько минут я понял, что мешок опустел, и развязал повязку на глазах, хотя прекрасно осознавал, что теперь никогда не наткнусь на препятствия, даже если буду с ней ходить всю жизнь. Я чувствовал мастера и всех учеников, стоявших вокруг меня. Мог швырнуть им картошкой в ответ, зная, что непременно попаду, даже если они попытаются уклониться. И это безо всякой магии. Взглянув в мои глаза, мастер приказал всем пройти к последнему препятствию на полосе. Ну, раз он так хочет. Я уверенно направился туда и встал на тонкой жердочке, дожидаясь, пока ученики раскачают колоды. Когда я взглянул на мастера, он скомандовал мне: «Пошел!» И я двинулся вперед. Теперь мне пройти это препятствие было проще простого. Я чувствовал, когда нужно притормозить, когда нужно вернуться, когда кинуться вперед, преодолевая сразу 4 полена. Не задев ни единого, я остановился в конце препятствия и спрыгнул с жердочки, повернувшись к мастеру и его ученикам. Все они стояли, не произнося ни звука, и только скрип раскачивавшихся бревен нарушал тишину во дворе. Наконец, мастер выдохнул. «Невозможно! Никто не может научиться предвидению всего за 4 дня!» «Мастер, мне потребовалось гораздо больше!» — усмехнулся я, вспомнив свою отключку. «Просто поразительно!» — пробормотал он и задумался. Я тем временем с улыбкой смотрел на его учеников, застывших с раскрытыми ртами, глядя на меня. Лин, наконец, вышел из ступора и торжественно произнес: «Алекс, мне больше нечему тебя учить. Поздравляю тебя, мастер рассветной школы!» Он уважительно поклонился мне в пояс. Следом поклонились и его ученики, все так же восторженно смотревшие на меня. Я отвесил встречный поклон учителю и сказал не менее торжественно: «Благодарю вас, учитель. Спасибо за науку». Лин подошел ко мне и радостно обнял, что было явно не по протоколу. Но я не стал его расстраивать и обнял в ответ. После этого счастливый мастер приказал всем разойтись, а меня попросил подняться с ним в его кабинет. Там он попытался усадить меня в свое кресло, но я с улыбкой отказался, к его смущению, и присел на краешек стола. Мастер опустился на свое законное место и долго не решался начать. Глядя на его терзание, я сказал: «Да говорите же, чего мнетесь, как девушка на первом свидании?» «Алекс, мы с тобой договорились, что я не буду задавать вопросы о тебе, но...» «Ладно уж, не терзайтесь», — махнул я рукой. Отвечу, на какие смогу. «Кто ты?» — с надеждой спросил меня мастер. «Не знаю», — честно ответил я. «Ну а как мне было еще ответить? Маг? Так ведь я в магии все еще находился на ступени ученика. Человек? Но мое тело больше эльфийское, хотя и эльфом я не являлся на все 100. Пришелец из другого мира? Так ведь я не настолько потерял осторожность, чтобы рассказывать об этом. Так что остановимся на варианте «не пойми что», чему я и сам еще не подыскал достойного определения». «Но как же так?» – удивился Лин. «Давайте следующий вопрос». Мастер немного подумал, а потом заявил. «Никто еще в истории рассветного искусства не смог овладеть им так быстро, как ты. Даже самым талантливым ученикам требовалось не менее 5 лет, чтобы закончить весь комплекс обучения». Я молча ждал, потому что вопрос мастер еще не задал. Глядя на меня с удивлением, Лин продолжил. «Ты тренировался с таким упорством и настойчивостью, что я всерьез начал опасаться за твой разум. Ты выдерживал такие нагрузки, которые не под силу любому человеку. Ежедневно ты получал множество синяков и царапин, но на следующий день от них не оставалось и следа. Я часто слышал, как трещали твои кости, но ты не показывал боли и настойчиво продолжал заниматься. Ты иногда демонстрировал мне абсолютно другой способ мышления, а по ночам разговаривал на языке, который я не смог определить, хотя знаю практически все наречия цивилизованного мира. Ну да, ведь мы с Алоной частенько на русском общались, машинально переходя на него, когда у сестренки что-то не выходило, и она принималась сквозь зубы материться. Мастер, наконец, закончил свою речь и подытожил. А теперь я задам вопрос. Алекс, ты маг? Да, просто ответил я. Зачем, интересно, была такая преамбула, чтобы узнать это? «А зачем тогда тебе все это нужно?» – спросил Лин. «Магов очень многие не любят, боятся и ненавидят», – ответил я, выбрав самую понятную причину моего обучения. «А воину будет проще находить с разумными общий язык». «Я все еще не понимаю, ведь тебе можно было просто набросить на себя любую личину. К чему тогда становиться воином?» «Не понимаете, значит и не поймете. Я просто не смогу объяснить вам все причины моего поступка. Просто знайте одно. Мне это было необходимо. Не стану же я ему объяснять, что даже не знаю, как набросить личину. А остальные причины моего обучения так и вовсе покажутся ему смехотворными. Рассказывать же, что в качестве мага представляю собой печальное зрелище, я вообще не собирался». «Что ж», — вздохнул мастер. «Мне больше нечего тебе дать. Ты закончил свое обучение и волен идти, куда заблагорассудится. Носи с честью титул мастера рассветной школы. А много мастеров вы уже обучили?» – спросил я просто из любопытства. «За все 15 лет, что существует моя школа, только 6 смогли добиться этого высокого титула. Остальные так и остались со званиями учеников, прекратив обучение». «Да, вот это показатель. Повезло мне, что Кориэль дал такую рекомендацию». Мастер поднялся с кресла и полез на полки шкафов. Покопавшись там немного, он достал кинжал, в котором я узнал клинок моего учителя магии. Протянув его мне, мастер заявил: «Ты закончил обучение раньше, чем прошел оговоренный срок. Этот клинок я не смогу взять как плату». Я не стал отказываться и принял кинжал из рук Лина. Пригодится еще, ведь у меня осталось едва ли 50 монет. «Благодарю, мастер. И желаю вам прилежных учеников и крепкого здоровья». Я поклонился и пошел собирать вещи, так как больше оставаться в школе не имело смысла. В комнате я переоделся в свою одежду, оглядел себя с брезгливостью и подумал, что гардероб нужно срочно обновить. Старые сапоги с дырками с трудом налезли на ноги, за долгое время привыкшие к просторным чешкам. А рубашка выглядела так, будто ее 2 месяца использовали в качестве половой тряпки. Свои длинные волосы я собрал на затылке и завязал веревкой, обнажив остроконечные уши. От кого теперь прятаться? Собрав свои сумки и засунув всю оставшуюся наличность в карман, я нацепил оружие, почувствовав его привычную тяжесть. Закинул на плечо сумку с луком и отправился на конюшню. Там я оседлал свою лошадку, изрядно располневшую за зиму, и вывел ее на улицу. Провожала меня вся школа во главе с мастером. Несколько учеников даже открыли ворота, издавшие устрашающий скрип. Выведя лошадь за пределы школы, я развернулся и помахал им на прощание, а затем залез в седло. Неизменные мальчишки на ветках стихли, когда я проезжал под ними, а отъехав подальше, я услышал их восторженные голоса. «Это эльф! Говорил же я тебе!» «У него уши не такие длинные, да и волосы не белые. Какой это эльф?» «Я тебе точно говорю!» Усмехнувшись, я поскакал в столицу. Нужно было решить что-то с одеждой и подыскать себе занятия на ближайшее будущее. Кошмар! Так сразу возникло много свободного времени, прямо страшно становится. Как-то я даже и не предполагал, что мое обучение закончится так вот вдруг. Такой долгий бег, а потом бац, и уже финиш. И ты стоишь, обалдевший, и не знаешь, когда начнется следующий марафон. Теперь мне нужно опять планировать свою жизнь, прикидывать, что буду делать дальше. Первым по плану становится поиск жилья. Нет, можно, конечно, сразу отправиться в гости к Алоне и обосноваться там. Но меня очень смущала грязь на дорогах. С трудом добравшись до ворот столицы, я понял, что в это время года лучше по королевству не передвигаться. А если передвигаться, то только на небольшие расстояния. Коротко можно было сказать о дорогах только одно – топь. Моя лошадка с трудом выдирала ноги из этой чавкающей жижи. А при одной только мысли о том, что придется пересечь полстраны, чтобы добраться до гномов, под холодными струями дождя, по унылым лесам без листьев, меня пробирала зыбкая дрожь. Нет, если отправляться сейчас, мое путешествие растянется минимум на месяц. А то и того больше, так как галопом лошадку не пустишь, иначе она тут же поломает себе ноги. Перспектива спать на земле под открытым небом, чувствуя, как холодная вода щедро льется на тебя сверху, собирать влажный хворост, а кроме этого вести с собой обязательный корм для лошадки, меня также не прельщало. Значит, нужно некоторое время побыть в столице, пока солнышко не подсушит дороги королевства. Но тогда возникает финансовая проблема. Деньги у меня пока оставались, но на столичную жизнь их вряд ли хватит. Тем более, что мне была нужна новая добротная одежда и обувь. В итоге длительных раздумий под аккомпанемент тихого чавканья грязи на дороге я понял, что еще месяц мне нужно побыть здесь, пока погода не позволит двигаться дальше. На несколько десятиц моих финансов хватит, но потом я опять буду вынужден продавать оружие. Значит, чтобы этого не случилось, нужно раздобыть еще немного золотых. А где их взять? Первый вариант – украсть. Но его можно оставить на потом. Что-то меня в этом варианте смущало, даже не знаю что. Неужели, пока блуждал на полянке, я ненароком оживил засохшее растение, которое было моей совестью? Непорядок. Нужно будет первым делом вернуться и вспомнить, какое именно, а затем вырвать его с корнем. Так, продолжим рассуждать. Второй вариант – занять. Но я не люблю быть должным кому-то, так что он отпадает. Третий – заработать. А где можно быстро заработать много денег с моими способностями? А самое главное, кем мне теперь быть? Охранником, лекарем, наемником. Вроде бы я и не умею ничего больше. Скудный запас получается. И какого гоблина я столько лет учился на программиста, лучше бы в предприниматели пошел. Здесь бы это точно пригодилось. Можно было, конечно, сразу обратиться к неплохому кузнецу, чтобы вместе с ним начать производство эльфийской стали. Но это принесет мне не столько деньги, сколько большие неприятности. Это было очевидно, ведь если заняться изготовлением оружия на порядок превосходящего все доступные аналоги, это моментально станет известно всем заинтересованным личностям. А потом начнется либо открытая война за обладание таким незаменимым мастером, который умеет делать эльфийскую сталь, завистники ведь есть всегда, либо Фариам, когда узнает, заставит работать только на него. Кто же допустит, чтобы в своей стране такой перспективный оружейник оставался без контроля? И плевать, что вроде бы я принц гномов, да еще и маг. При большом желании можно меня захомутать, а в том, что оно возникнет, я не сомневался. Я бы на месте короля сразу же постарался упрятать меня подальше и обеспечить работой на сотни лет вперед. Так что и этот вариант также меня не устраивал. Нет, я вообще-то подумывал начать такое производство, но только тогда, когда доберусь до гномов. Шарах, думаю, поможет мне в этом, так сказать, по-родственному. Кроме того, это будет важным бонусом при принятии меня в королевскую семью. Уверен, такое мое умение сразу заткнет рты всем недовольным в Подгорном королевстве. Поэтому его нужно оставить только для этих целей. А пока поискать другой вариант заработка. Ладно, чего сейчас голову забивать? Над этим можно поразмыслить и на досуге. Тем более, что его сейчас у меня как никогда много. Так, пока у меня по плану закупка одежды. А там посмотрим. Не люблю я загадывать далеко вперед. Потому что обязательно какая-нибудь ерунда случится. В столицу я въехал, заплатив пошлину, лишившую меня еще одного золотого. На сдачу мне дали кучу серебрушек и меди, которые я засунул в карман, даже не пересчитывая. Первым делом я нашел одежную лавку, где отыскал мастера, шьющего шмотки на заказ. Я решил, что лучше один раз потратиться и купить качественную и удобную одежду, чем покупать ерунду, но каждый месяц. Говорят же, что скупой платит дважды. Так в этом мире эта поговорка работает на все 200. Озадачив мастера, я заказал себе пару штанов, 4 рубахи, а то они прямо горят на мне. Жилет, плащ, еще один мне совсем не помешает. Добротную теплую куртку, а то ведь не цветень же на дворе. И несколько комплектов белья, включая даже портянки. Мастер заверил меня, что все это будет готово через 3 дня и снял с меня мерку. На мой вопрос о цене он заявил, что это все будет стоить всего 10 золотых. Я слегка обалдел от такой суммы, но он в ответ просто показал свою работу, принеся несколько готовых изделий. Я с удивлением рассматривал двойной шов, мягкую ткань, тонкую разноцветную вышивку и думал, а на кой ляд оно мне? Но когда мастер заверил меня, что если его вещи вдруг порвутся в течение года, то их можно будет у него заменить, я не устоял и согласился. «Не сомневайтесь», — сказал мне мастер на прощание, — «одежда будет не хуже эльфийской». Я вышел из лавки и подумал, что на этот раз мои уши сослужили мне плохую службу. Глядишь, обычному человеку этот заказ обошелся бы на 5-6 золотых меньше. Плюнув со злости, я пошел искать сапожника, чтобы заказать ему сапоги. Но потом решил сначала перекусить и заодно разузнать, где тут можно наняться на работу. Для этого я решил выбрать приличный трактир, где собирались люди всех возрастов и профессий, причем обязательно с высоким заработком, так как у бедняков мне было спрашивать просто не о чем. Ведь работа подмастерьем у какого-нибудь кузнеца могла принести мне разве что крышу над головой, а мне хотелось большего. Побродив по городу, я вспомнил о том трактире, где ужинал в первый раз. Там еще певец был бездарный. Вот туда я решил направиться, благо было это совсем недалеко. Подъехав к трактиру, я усмехнулся, услышав бренчание и вопли Тарзана. Но когда подбежавший мальчишка забрал мою лошадь, пение внезапно прервалось гневным рыком, а потом внутри раздался глухой удар и треск. Когда я подошел со своими сумками к двери, из нее выскочил знакомый певец, одной рукой держась за голову, а второй сжимая остатки своего инструмента, и побежал вдоль по улице. Я проводил его взглядом, а затем зашел внутрь и грозно произнес, прерывая голоса обедающих людей. «Кто посмел ударить певца?» В зале стало тихо. Все обернулись на меня, но отвечать никто не торопился. «Я спрашиваю, кто посмел ударить певца?» — повторил я громче. Из одного столика поднялся воин с двуручным мечом за спиной, цедивший что-то из кружки вместе со своим другом. Я оглядел его и усмехнулся. Это был настоящий гигант. Мышцы так и выпирали из-под одежды, на зависть многим земным культуристам. «Ну я!» — ответил воин, уставившись на меня с ожиданием. Не говоря ни слова, я под изумленными взглядами окружающих подошел к нему и протянул руку. Тот машинально ее пожал, а я сказал с улыбкой. «Спасибо, а то у меня в прошлый раз до этого гада руки так и не дошли». Я повернулся к одной из служанок и приказал. «Бочонок хорошего пива за этот столик». И, развернувшись к воину, спросил у него. «Разрешите присоединиться?» Воин ухмыльнулся и приглашающе повел рукой в сторону стола. Я кинул рядом свои сумки и лук и уселся на лавку, крикнув служанке, чтобы принесла еще и плотный обед на троих. Второй воин, сидящий за столом, глядя на меня, недовольно заявил. «А мы есть не хотим». «Так я и не предлагаю», — улыбнулся я ему. «Это я себе заказал. От пива вы, надеюсь, тоже откажетесь?» Воин, который так не любил искусство, хлопнул меня по плечу и с улыбкой прорычал. «Вот это наш человек, сразу видно. Я Лок», — представился он и кивнул на товарища. «А это Нарин. Мы с ним наемники. А ты кто будешь?» Я только удивился своей удаче. «Видно, на ловца и зверь бежит», — и представился в ответ. «Я Алекс. Только что закончил обучение в воинской школе. Теперь подыскиваю себе занятия по душе». Лок с сомнением оглядел меня. «Что-то ты больно хилый для воина». «Ну конечно, ведь за месяц занятий с мастером мои мышцы превратились в тугие стальные канаты, но совсем не выпирали из-под одежды, так что на Конана я походил весьма слабо». «Проверишь?» — с улыбкой спросил я Лока. В ответ тот просто поставил руку локтем на стол. Видно, в этом мире тоже известен армрестлинг. Я чуть подвинулся на локте и поставил свою руку рядом, сжав его ладонь. «Нарин, помоги!» — попросил воин своего приятеля. Тот нехотя поднялся и положил свою ладонь на наши. Лок напрягся, и когда Нарин убрал свою руку, стал налегать на мою ладонь, стремясь положить ее на стол. Я, не особо напрягаясь, сдержал его усилия. «Это же не висеть часами на перекладине, согнув руки в локтях, и не водить из стороны в сторону руками с зажатыми в них булыжниками килограммов по 30 каждый». Лок налег на мою руку, помогая всем телом, но не добился никакого результата. А я стал медленно смещать его руку своей, стараясь не сломать в локте. Видел я случаи, когда на соревнованиях такое происходило, и сейчас мне это совсем не было нужно. Когда до поверхности стола оставалось всего сантиметров 10, Лок перестал сопротивляться, и я тоже отпустил его руку. «Силен», — заявил он, уважительно посмотрев на меня. «Меня еще никто не смог из наших сделать, а ты — легко. Где такому обучают?» «Недалеко», — ответил я ему, — «на окраине столицы. Только берут слишком много за обучение, так что мне срочно нужно подыскать себе работу, иначе на улице спать придется». Свернул я разговор в сторону нужной мне темы. «Слушай, а ты эльф?» — влез с вопросом Нарин. «Полукровка», — ответил я. «Из эльфов меня вышибли с треском и пинками вдогонку». «Расскажешь?» — поинтересовался он. Я только покачал головой. Первому встречному я ничего рассказывать не стану. Они это должны понимать. Так что если хотят услышать подробности, то им придется стать минимум моими приятелями. Вот так, не спеша, как опытный рыболов, я прикармливал рыбное место, чтобы забросить удочку с червячком. В это время принесли мой заказ, и я налег на обед, кивнув воинам на бочонок, чтобы не стеснялись. Бочонок был литров на 10 и оказался доверху наполненным прозрачным светлым пивом, которое пенилось в кружках, куда наливали его воины, с трудом выковырнув из старой пробку. Они нацедили и мне, но я пил мало, больше налегая на мясо, уже отвыкнув от него за время обучения. Воины смотрели, как я насыщаюсь, и где-то к середине второй порции Лок предложил мне. «Алекс, а давай к нам». «В смысле, в наемнике?» — уточнил я, хрустя зажаренной корочкой. «Да, нам нужны такие парни. Тебя там легко возьмут, да, Нарин? Будешь сыт и одет, да и девок будет море». Посмотрел он на мою одежду. Я сделал вид, что прикидываю, а на самом деле все уже давно решил. «А много платят?» «Да как получится. Бывают совсем пустяковые заказы, а бывает так, что и попотеть приходится. Но за это столько денег получишь, что месяц можешь жить припеваючи». «Ладно, согласен. А что нужно сделать, чтобы стать наемником? Явно видно, что с улицы прийти не получится. Должна же быть у них какая-то система отбора. Иначе конкуренция просто развалит рынок, если я чего-то не путаю». «Пустяки. Тебе нужно будет вступить в гильдию, имея двух поручителей. А потом будешь только получать у нее заказы и выполнять их, отдавая гильдии пятую часть гонорара». Он доверительно наклонился ко мне и прошептал на ухо. «А если будешь отдавать больше, то и от заказов у тебя отбоя не будет». «Понятно. Как, в принципе, и повсюду. Без отката никуда. Но 20-30% — это небольшая часть, можно и уступить немного. Зато нанимателей самому искать не нужно». «Так что, идешь?» — спросил меня Лок, изрядно повеселев после седьмой кружки. Я доел последний кусок мяса и перекинулся на салат, промычав с набитым ртом. «Иду. Только где мне двоих поручителей-то найти?» Лок даже обиделся. «А мы на что? Да мы с Нарином за тебя поручимся, так что тебе, может, даже испытательный срок назначать не будут». Я в ответ хлопнул его по плечу и сказал: «Спасибо, дружище, ты меня очень выручил». «А то!» — расплылся воин в добродушной улыбке. «С первого гонорара с тебя стол с девочками». «А как же, само собой», — заверил его я, доедая салат. Оглядев пустые тарелки, я с облегчением похлопал себя по животу и взял свою кружку с пивом. Воины в это время уже приканчивали мой бочонок. А неплохое пиво. На земле я пробовал и гораздо хуже. Допив свою кружку, я поставил ее на стол и подозвал служанку. «Сколько за все?» — спросил я, надеясь уложиться хотя бы в десяток серебрушек. «Полтора золотого», — просветила девушка, миленько улыбаясь. «Вот зараза! Явно же завысила цену, да и в несколько раз. Только мне в данной ситуации марку держать нужно. Вон уже и наемники стали переглядываться с ухмылками, допивая мое пиво». Молча достав из кармана кошелек, я взял из него две золотых монеты и протянул ей со словами: «Сдачу оставь себе, красавица». Лок даже пивом поперхнулся. Я похлопал его по спине, пока он не прокашлялся. «Ты что, Алекс?» — недоуменно спросил он. «Она ведь тебя явно обманула». «Лок, не в деньгах счастье», — наставительно произнес я. «А в чем?» — прошептал он. «В их количестве», — ответил я и стал подниматься. Через секунду до воина дошло, и он разразился громким смехом, стуча кулаками по столу и привлекая всеобщее внимание посетителей. Еще пару баллов я заработал своей выходкой, так что деньги потрачены не зря. Уважение – это главное, а уважение нужных тебе людей не измеряется никакими деньгами. «Ну что, покажете, где ваша гильдия?» – спросил я наемников, когда те немного угомонились. Все еще похохатывая, они также поднялись и пообещали меня проводить. Когда мы вышли во двор, я узнал, что у них тоже есть лошади, как и у меня. Забравшись на них, мы поехали в сторону дворца, но, не доезжая до него пары улиц, свернули направо, проскакали по богатому кварталу и остановились у большого двухэтажного дома с небольшой пристройкой, где, судя по запаху, держали лошадей. Мои сопровождающие спешились и повели своих скакунов к пристройке. Я последовал их примеру. Решив на этот раз не брать свои вещи, я на всякий случай просто повесил на свой лук и три эльфийских клинка в сумках маячки и вошел с наемниками в здание. Там я обнаружил несколько комнат, где сидели разные личности, колоритные и не очень. В некоторых можно легко было признать разбойников, а некоторые весьма походили на воров, имея крысиные мордочки. Некоторые здоровались с моими провожатыми, те кивали в ответ. Мне уделялось пристальное внимание, так что я подумал, что мои уши можно было бы и спрятать под волосами, но теперь уже поздно. Поднявшись с наемниками на второй этаж, я увидел очередь из трех человек, терпеливо ожидающих у двери одной из комнат. Мои провожатые, совсем не обратив внимания на их возмущенные возгласы, открыли дверь комнаты и зашли туда. Я прошел следом и увидел просторный кабинет со шкафами, столом и несколькими стульями. На стульях сидело трое, двое за столом и один перед ними. «Здорово, Рем!» — произнес Лок, приветливо махнув рукой одному из сидящих за столом. «Подожди», — сказал тот, подняв руку в ответ, и продолжил разговор с клиентом. «В течение двух дней мы решим вашу проблему, тогда и приходите с остальной суммой. А сейчас мы вас больше не задерживаем». Я в это время внимательно рассматривал двух хозяев кабинета. Один из них, которому салютовал Лук, был старый воин с сединой на висках и умными глазами, а второй очень напоминал крысу, его маленькие глазки бегали взад-вперед, цепко подмечая детали. Я заметил, как он посмотрел на клинки за моей спиной, оценил мои уши и занес его в список потенциально опасных, с которыми лучше не шутить. Клиент тем временем поднялся и, легонько поклонившись, выскользнул за дверь, обогнув нас. Следующий посетитель был остановлен возгласом Рема, который попросил его немного подождать. После этого седой воин обратился к Локу, внимательно рассматривая меня. «Ну и кого ты привел?» «Это Алекс. Он собрался к нам в компанию. Силен как бык, даром, что выглядит так хило. Да и мечи, думаю, не зря за спиной носит. Сейчас он ищет себе занятия, поэтому я и посоветовал ему поступить в нашу гильдию. Ну что, примешь парня?» «А почему он думает, что это так легко?» — проскрипел крыс. «Мы всех оборванцев с улицы не принимаем». «А мы за него поручимся, правда, Нарин?» Лок толкнул приятеля в бок. «Да», — осторожно произнес тот. «Можем и поручиться». «Если поручитесь, то, конечно, можем и взять», — протянул Рем с сомнением. «Бери, Рем, не пожалеешь. Парень свой, точно говорю», — радостно заявил Лок. Крыс посмотрел на Рема и легонько ему кивнул. Тот слегка прикрыл глаза, показывая, что понял, и обратился к наемникам. «Ладно, вы, ребята, ступайте, ведь у вас еще дел полно. А ты подойди-ка поближе, поговорить нужно». Лок шепнул на прощание: «С тебя стол». Я кивнул. Наемники развернулись и вышли, а я подошел к столу и уселся на тот стул, где сидел предыдущий клиент. Хозяева внимательно рассматривали меня в четыре глаза, старательно играя свои роли, а я отвечал им тем же. Ведь видел же, что они уже все между собой решили, а теперь просто проверяли меня. Наконец, поняв, что просить и унижаться я не намерен, Рем спросил: «Ты вообще кто? На эльфа немного похож, но таких эльфов я еще не видел». «Полукровка», — лаконично ответил я. «Откуда?» — спросил крыс. «Из леса». Я был предельно краток. «Что умеешь?» Это снова Рем. «Могу хорошо из лука стрелять, драться с оружием или без». «А убивать можешь?» Крыс даже вперед подался. «Доводилось», — коротко ответил я. Рем взглянул на крыса. Похоже, именно тот выполнял здесь все мыслительные и начальственные функции, а Рем просто для отвода глаз. Крыс немного подумал, но все же кивнул, не сводя с меня маленьких глазок. «Тогда ты принят, Алекс, но с испытательным сроком, а это означает, что первый заказ ты должен будешь отработать бесплатно, а мы по результатам задания оценим твою работу и впоследствии уже будем подбирать тебе работу по твоему вкусу». «А отказаться от работы я могу?» — спросил я и добавил, глядя, как на лице крыса проступает недовольство. «Мне же иногда просто бывает лень чем-либо заниматься, и в такие дни я предпочитаю вообще не работать». «Алекс, у нас работать никто не заставляет», — ответил Рем. «Хочешь — работай, получай золото. Не хочешь — откажись, и будешь свободен до того момента, пока снова не захочешь или деньги не кончатся». Он усмехнулся. «Ну что, согласен?» «Согласен», — произнес я. «Главное, что я получил возможность отказаться от неприятных заказов. Ведь наемники, которых я убивал, защищая Алону, весьма вероятно, тоже состояли в гильдии и просто выполняли ее заказ. А такими дурно пахнущими делами я заниматься вовсе не был намерен». «Тогда у нас есть для тебя первая работа», — произнес крыс. «На улице Цветочной есть третий дом слева, если смотреть со стороны дворца, с большой черепичной крышей и балконами с уродливыми дракончиками. Там сейчас живет некий Чернок с женой. Так вот, тебе задание. Чтобы уже завтра утром они там не жили». «Попросить их съехать?» — пошутил я, сразу поняв, куда он гнет. «Нет, Алекс», — ехидно сказал крыс. «Тебе нужно будет попросить их быстро отправиться на тот свет». Я кивнул и поднялся. «Срок у меня до утра, я правильно понял?» «Да, все верно». «Отлично, тогда до встречи». Пройдя вниз через комнаты, коридоры и провожаемый внимательными взглядами, я вышел во двор, взял свою лошадь и проверил вещи. Все было на месте. Видимо, привычки воровать у своих наемники не имели. Я залез в седло и поехал по городу, разыскивая эту самую Цветочную улицу, и мимоходом подумав о том, что снова оказался на распутье. Поиски работы завели меня непонятно куда, и теперь я, как тот былинный Витязь, Стою перед камнем, на котором написано всего два слова. Без вариантов.